Казимула обиделся. — А ты слышал про имама Шамиля? — сердито засопев спросил. — Я многое могу рассказать о нем. Это было недавно, всего 50 лет назад. В те времена наш народ был счастлив. Мы не пили вина, не знали, что такое табак. Воров у нас почти не было, а если случалась кража, вору отрубали правую руку. Так мы и жили до тех пор, пока в наши горы не пришли русские. Когда они захватили Дагестан, имаму Шамилю явился пророк и повелел объявить захватчикам Газават. Под знамена Шамиля встал весь Кавказ, в том числе и наши чеченцы. Но русские были сильнее нас. Они убивали наших мужчин, сжигали села, вытаптывали поля. Отправились тогда наши старейшины к имаму просить его освободить чеченцев от клятвы. Но вместо имама они встретились с его матерью, ханум, женщиной очень доброй, мягкосердечной. «Я обо всем расскажу имаму», — пообещал и ханум. «Он должен освободить чеченцев от их клятвы». Ханум была достойной и уважаемой женщиной, а имам — хорошим сыном. Но когда она передала имаму просьбу чеченцев, тот ответил: «Коран велит казнить предателей». Но Коран запрещает также неповиновение родителям, отказ в их просьбе. Я не знаю, как мне поступить. Я должен молить Аллаха наставить меня на путь истины. 3 дня и 3 ночи провел имам в молитвах, а потом вышел к народу и объявил: «Люди, слушайте волю Аллаха. Первый же человек, который заговорит со мной о предательстве, должен быть наказан плетьми. Первой об этом заговорила моя мать, и она будет наказана это 100 ударами плетью». Солдаты увели ханум, сорвали с нее чедру, бросили на ступени мечети, но едва на ее плечи обрушился первый удар, Шамиль упал на колени и воскликнул: «Закон Всевышнего нерушим! Никто не в силах отменить его, но Коран дозволяет детям принять наказание за грехи родителей». И с этими словами имам сорвал с себя одежду, лег на ступени и приказал палачу: «Бей меня! И если я почувствую, что ты бьешь в полсилы, то велю отрубить тебе голову, не будь я Шамилем». 99 ударов плетью получил Шамиль. Он лежал, истекая кровью. Кожа на спине была разодрана в клочья. Народ в ужасе смотрел на своего имама, но никто отныне не осмеливался и помыслить о предательстве. Вот как мы жили 50 лет назад, и народ наш был тогда счастлив. Я молчал. Орла в небе уже не было видно, смеркалось. На минарете маленькой мечети появился муэдзин. Казимула расстелил коврики для намаза, и мы помолились, обратившись лицами к Мекке. Удивительно, до чего молитва на арабском языке похожа на старинные боевые песни. «Ступай, Казимула, ты настоящий друг, а теперь дай мне поспать». Он недоверчиво посмотрел на меня. Потом, пыхтя и охая, поворошил анашу в кальяне и вышел из комнаты. Я слышал, как он сказал соседу: «Он очень болен». «В Дагестане никто долго не болеет», — ответил сосед. Я лежал на крыше и смотрел в пропасть. «Ну что, Нахарарян, как поживают твои золотые слитки в Швеции?» Я закрыл глаза. «Почему Нино молчит? Почему она молчит?» Глава 19. Мелко семеня гуськом идут по деревне женщины и дети. На их лицах написаны усталость и напряжение. Они пришли издалека, в руках торбы, они бережно прижимают их к груди, как драгоценнейшую ношу. В этих торбах земля, которую они накопали очень далеко отсюда, и навоз. За это богатство они отдали овец, серебро, ткань. Здесь, в горах, земля, принесенная из долины, взрастит пшеницу и накормит людей. На небольших террасах скал отведены участки для посева, которые относятся прочными кирпичными заборами, иначе ураганные ветры и снежные лавины сметут тонкий слой земли. При особо сильных ветрах женщины укрывают землю одеялами. Поля здесь обычно небольшие, 3 шага в длину и 4 в ширину. Сюда весной аккуратно засеивается зерно. Летом же, когда наступает пора жатвы, мужчины еще затемно уходят в горы, долго молятся перед началом работы, а потом, обвязавшись прочными веревками, бережно срезают редкие колосья. Из перемолотых зерен женщины испекут гладкие длинные чуреки. И в первый чурек, в благодарность земле за дарованное ею благо, они запекут серебряную монету. Я шел вдоль забора одного из таких полей, когда навстречу мне вышел мужчина в широкой овечьей папахе. Он толкал перед собою двухколесную арбу, издававшую немилосердный, похоже на детский плач, скрип. Звук этот был пронзительным и разносился далеко по горам. «Брат мой», — сказал я ему, — «я выпшу из боку мазут, надо смазать колеса твоей арбы». Крестьянин в ответ усмехнулся. «А зачем? Человек я простой, скрываться мне незачем. Любой может слышать приближение моей арбы. Для чего мне смазывать ее колеса? Так делают только абреки». «Абреки? Ну да, абреки. Изгои те, что не могут жить среди людей». «Разве много еще абреков?» «Достаточно. Все они грабители и убийцы. Только одни делают это для блага народа, а другие ради собственной выгоды. Но каждый абрек обязательно приносит страшную клятву». «Что это за клятва?» Крестьянин оставил арбу, сел под забором, достал из хурджуна соленый овечий сыр, отломил, протянул кусок мне. Из сыра торчал застрявший там черный овечий волос. «Так значит, ты не знаешь о клятве абреков?» — начал крестьянин. «Абрек в полночь приходит тайком в мечеть и произносит там такие слова. Клянусь этим святым для меня местом, что отныне я человек, отвергнутый людьми. Клянусь беспощадно убивать людей. Клянусь отнимать у людей все, что дорого их сердцам, чести и достоинству. Клянусь убивать младенцев на груди матерей, жечь дома бедняков, приносить горе туда, где до сих пор царила радость. Если же я изменю своей клятве, если мне заговорит любовь или жалость, пусть мне никогда не увидеть могил своих предков. Да не утолит моей жажды вода, а голода хлеб, да останется мой труп непогребенным, и шелудивая собака осквернит его». Крестьянин произносил эти слова серьезным и торжественным голосом, обратив лицо к небу, и глаза его были как небо, голубыми и бездонными. «Вот как клянутся абреки!» — проговорил он после недолгого молчания. «Каким же надо быть человеком, чтобы приносить такую клятву?» «Каким человеком, ты спрашиваешь? Человеком, совершившим самое страшное преступление». Мы расстались, я направился домой, томимый беспощадным солнцем, а еще больше бурей вопросов, вызванных разговором с крестьянином. Его спокойный голос, мерно произносящий эти страшные слова клятвы, все еще звучал в моих ушах. «Кто я такой? Не тот ли самый абрек, отвергнутый обществом и вынужденный скрываться в горах? Может быть, и мне прокрасться темной ночью в мечеть и принести там страшную клятву абреков?» Подойдя к дому, я увидел у ворот трех коней под седлом. Сбруя одного из них была отделана серебром. Во дворе сидел толстый парень. На его поясе поблескивал кинжал в позолоченных ножнах. При виде меня парень заулыбался, и я сразу узнал его. Это был Арслан Ага, сын богатого нефтепромышленника. Мы учились с ним в одной гимназии. Но Арслан Ага был младше меня, и потому знакомы мы были мало. Однако сейчас я обнял его как родного. Арслан Ага покраснел от гордости. «Вот, проезжал тут со слугами. Дай, думаю, заверну по пути к тебе», — смущенно пробормотал он. Я дружески похлопал его по плечу. «Будь моим гостем, Арслан Ага. Закатим пир в честь нашей встречи. Казимула, готовь угощение, у меня гости из Баку». Уже полчаса спустя Арслан Ага сидел напротив меня и с аппетитом уписывал шашлык. «Я очень рад видеть вас, Алихан. Вы как герой, живете в далеком селе, скрываясь от кровных врагов. Можете быть спокойны, я никому не скажу, где вы находитесь». «Я мог быть спокоен. Весь Баку будет знать, где я нахожусь. Мне Сид Мустафа сказал, где я могу вас найти. А потом оказалось, что эта деревня стоит как раз на моем пути, поэтому Сид просил меня передать вам привет». — А куда вы едете, Арслан-ага? — В Кисловодск, на воды. Двое слуг сопровождают меня. — Вот оно как! — засмеялся я. Он ответил мне невиннейшей улыбкой. — Скажите мне тогда, Арслан-ага, почему же вы не поехали прямо поездом? — Клянусь Аллахом, мне хотелось немного подышать горным воздухом. Поэтому я в Махачкале сошел с поезда и направился прямиком в Кисловодск. Но, кажется, дорога на Кисловодск в 3 днях пути отсюда. Арслан-ага с притворным огорчением посмотрел на меня. В самом деле, значит, меня неверно информировали, но я все равно рад хоть вас навестил.